2. По окончании отдыха эсэсовцы, как серые тени, заскользили вниз с высот вокруг Вье-Шато, возвышавшихся над ставлу и стратегическим мостом, скрытым темнотой где-то внизу. Маленькими группками по 4-5 человек они перебегали между тихими домиками, стараясь держаться в тени и нарушая тишину лишь отдаваемыми шепотом приказами. Было 4 часа утра. Пейпер начал штурм ставлу. Единственный ряд домов на пути к мосту начал принимать немецких гостей. Перепуганная домохозяйка слышала стук в дверь. «Кто там?» «4 солдат! Убирайтесь! Ночь на дворе!» «Или ты откроешь дверь!» — раздалось снаружи. «Или я кину гранату!» В страхе женщина выполнила требование. Вошли 4 молодых эсэсовцев, подозрительно вглядываясь в еле освещаемую свечкой комнату. Командир фуражки с серебряным черепом и костями ткнул пистолетом в направлении ставлу. «Там есть американцы!» «Понятия не имею!» — ответила перепуганная женщина. И немцы ушли. Разведчики проверяли каждый дом, находившийся на пути, по которому скоро пойдут танки, на предмет наличия американцев и сведений о них. К 5 часам они пришли к выводу, что в домах, расположенных на подходе к мосту, американцев нет. Длинная колонна стоящих на крутом спуске танков ждала сигнала к атаке. Пейпер был на ногах уже задолго до рассвета. При всей усталости нормально поспать ему не удалось. В полночь появился неожиданный гость, военно-морской лейтенант из бригады Скорцени, на попутках добравшийся до 1-й дивизии СС. Он принес плохие новости. Основные силы дивизии застряли в грязи орденских лесов, продвигаясь там по второстепенным дорогам и на каждом шагу встречая ожесточенное сопротивление американцев. Следовательно, ни на какое подкрепление в этот день Пейпер рассчитывать не мог. У полковника появилось ощущение, что все проиграно. Но то было вчера. Утром же к Пейперу вернулась свойственная ему энергия. Глядя на бодрые лица своих солдат, он понимал, что не имеет права подвести их. Они все так же полны энтузиазма и уверенности в том, что погнали янки и скоро дойдут до Мааса, а может, и еще дальше. Пейпер бросил последний взгляд на карту. Захватить мост, потом по городу до рыночной площади. Там надо будет повернуть на запад, на Труапон. Там танки смогут переправиться через Сальм для броска в западном направлении, через Вербамон до Мааса. Если немцам повезет, они форсируют реку до темноты. В голове полковника не затихали напутственные слова Крэмера. «Торопитесь, Пейпер, и не сдерживайте себя!» Так и следовало делать. Он запрыгнул в свой автомобиль и приказал Цвигарту ехать. Одновременно с ним тронулись и все бронемашины и танки. Рассветную тишину разорвал рев дизелей. Воздух наполнился густым синим дымом. Наступление началось. Американцы внизу в городе ждали этого момента. Ночью на поддержку горстки саперов прибыло одно из подразделений, которое генерал Ходжес наскреб накануне вечером. Это была рота 526-го батальона мотопехоты под командованием майора Пола Солиса со взводом 3-дюймовых противотанковых шерманов, истребителей танков. Незадолго до рассвета люди Солиса заняли позиции. 2 взвода на южном берегу реки, 1 отделение истребителей танков на дороге, а 2-й вместе со взводом и 3 57-мм противотанковыми орудиями пока оставались в резерве и находились в районе городской площади, к северу от реки. И вот все они ждали, пригнувшись у орудий и нервно глядя вверх, откуда вот-вот должен был появиться враг. Наконец послышался рев танковых моторов, за ним лязг гусениц. Эти звуки становились громче и громче, эхом отдаваясь в горах. Во главе наступающей колонны Пейпер поставил 1-ю танковую роту и 3-й мотострелковый батальон Диффенталя. Перед командиром роты Крензером стояла задача обрушиться своими пантерами, самыми легкими из имевшихся в распоряжении Пейпера танков, на мост, а гренадеры Диффенталя должны были подавить любое сопротивление американской пехоты. Авангард наступающих достиг поворота, за которым открывался панорамный вид на город внизу. Но эсэсовцам некогда было любоваться пейзажем. Только они начали поворачивать, как вокруг стали рваться тяжелые снаряды. Обстрел почти сразу же накрыл передовые машины. Крензера тяжело ранило, некоторых из его солдат тоже. Пейпер, который находился по своему обыкновению в авангарде, распорядился, чтобы раненых отнесли в ближайший дом. А место командира занял лейтенант Хенеке, и атака продолжилась. Американцев уже можно было разглядеть. Хенеке, не колеблясь, приказал двум передовым танкам на полном ходу ворваться на мост, в глубине души понимая, что посылает их на смерть, ибо мост наверняка подготовлен для взрыва. Молодые командиры танков, вполне в духе лейб-штандарта, слепо преданные командованию, немедленно на всей скорости понеслись вниз. Вот, первый танк повернул за угол. Считанное количество метров отделяло его теперь от расчета американского противотанкового орудия. Артиллеристы сперва опешили, но, опомнившись, открыли огонь с расстояния, с которого не промахиваются. Даже острый угол, под которым были расположены плиты лобовой брони «Пантеры», не спасли танк. Раздался громкий взрыв, и подбитую машину охватило пламя. Но танк не остановился, он уже успел набрать скорость. Многотонная махина успела проломить заграждение и повредить два «Шермана», и только потом остановилась, продолжая ярко гореть. Никто не выбрался из «Пантеры». Однако эта жертва не была напрасной. Второй танк влетел на маленький каменный мост. За ним неслись гренадеры в полугусеничных вездеходах. Как только их машины оказались на другом берегу, солдаты прыгали с брони и бросились, стреляя с бедра на бегу в дома, занятые американцами. Завязался яростный бой. Мотопехота теснила американцев по узким извилистым улочкам к центру города. С закрытыми люками в город вкатились танки Хеннеке, прогрохотав мимо брошенных артиллеристами противотанковых орудий. К 10 часам утра немцы пробились сквозь город и направились уже к Труапон. Майор Солис пару часов еще удерживал городскую площадь с помощью еще нескольких американских частей, подтянувшихся уже во время сражения. Но какие бы тяжелые потери ни несли солдаты майора, остановить немцев им было просто не под силу. В замешательстве боя Солис отвел остатки своих сил по дороге на Мальмеди, вместо того, чтобы отойти в горы над Ставлу, и теперь ему приходилось, вопреки собственному желанию, отступать по направлению к гигантским топливным складам во Франко-Шампе. Йохан Пейпер не стал задерживаться для полного подавления сопротивления американцев в Ставлу. Несмотря на затор, о котором поведал вчерашний военно-морской лейтенант, Пейпер был уверен, что 3-я воздушно-десантная дивизия скоро нагонит его и возьмет Ставло под контроль. Воодушевление придавало и та легкость, с которой удалось захватить мост. По представлениям полковника, американцы должны были давно подготовить его для взрыва. Не стоило больше время терять в Ставло. Мысли Пейпера устремились уже к следующему пункту его маршрута — Труапон, и к мосту через Сальм, который должен стать для колонны воротами на превосходное шоссе до Вербамона. Находясь в авангарде, сразу же за танками Хеннеке, Пейпер услышал впереди выстрелы. Судя по звукам, где-то впереди стреляли из американской базуки. Полковник бросил отрывистый приказ, и несколько танков, отделившись от основных сил, отправились на поиски источника беспокойства. Хеннеке же продолжал бросок на Труапон. Когда его танки появились на улицах города, местные жители прильнули к окнам, завороженно глядя на то, как танки маскировочной расцветки катятся на запад. Солдаты Хеннеке не колебались ни минуты. Возможно, они приняли мирных бельгийцев за американских солдат, которыми, как казалось немцам, кишели узкие кривые улочки старинного города. Возможно, в эсэсовцах просто возобладала жажда крови. Причины мы никогда уже не узнаем, а факты таковы, что раздался пулеметный огонь, и когда он затих, 14-летний Жозе Жангу лежал на полу в луже крови с пулей в животе, а его сестра Жермен на кухне в оцепенении смотрела на свою искалеченную руку, которую впоследствии пришлось ампутировать. Так начались первые убийства, которым предстояло вскоре в 10 раз сократить население этого маленького бельгийского городка. Два уцелевших противотанковых Шермана Солиса держали путь на восток по главному шоссе на Мальмеди, километров в 12 отсюда, а Солис с остатками своей пехоты в это время направлялись примерно туда же, по крутой извилистой горной дороге. Отряд прошел несколько километров, и вдруг из окопа прямо перед ними выскочил бельгийский офицер. Бельгиец рассказал Солису о том, что здесь находятся огромные склады горючего, которые охранять некому, кроме него и горстки гражданских рабочих. В этот момент сзади раздался рев танков. У подножия горы показались первые пантеры. Решение пришло мгновенно. Солдаты устали, противотанкового оружия не было, даже ни одной базуки, зато полно горючего. Американцы вместе с бельгийцами вытащили наружу 20-литровые канистры и расставили их на резком повороте дороги. Через несколько минут вся дорога была уже перекрыта внушительной баррикадой емкостей с горючим, подготовленных к подрыву при появлении немецких танков. Но до этого не дошло. Танки так и не появились. Вместо этого они обогнули подножие горы и направились дальше, на запад. Кучка защитников никак не могла поверить своему счастью. Неприятель не заметил их, и склад горючего остался в безопасности. После войны придумают легенду о том, что атака немецких танков все-таки состоялась, но стальные машины встали как вкопанные перед огромной стеной пламени. Эту легенду взяла на вооружение официальная история войны, принятая в США, и как минимум в двух фильмах, посвященных Арденской битве, этот эпизод нашел весьма красочное воплощение. Итак, Пейпер, оставаясь в неведении, что его солдаты только что пропустили склад, на котором могли бы захватить вполне достаточно топлива, чтобы добраться до Мааса и дальше, был поглощен подготовкой к битве за мост в Труапон. Названием Труапон «Три моста» деревня была обязана двум находящимся в нем мостам через Сальм и одному через Амблев. Автотрасса из Ставла проходила под железной дорогой, потом круто уходила на юг по мосту через Амблев, оттуда пару сотен метров шла по узкой долине, а после нее под прямым углом поворачивала на запад по мосту через Сальм и, наконец, приводила в основную часть деревни. И именно этой дорогой предстояло было овладеть, чтобы попасть на шоссе на Вербамон. Путь дальше на Маас был практически открыт. Пейпер не знал, что его ждут 4 американских солдата, которых звали Макколом, Холленбек, Баченен и Хиггинс. В декабре 44 года 51-й военно-инженерный батальон получил задачу нарубить леса для наведения мостов и прочих зимних нужд 1-й армии. Это была явно мирная задача, которую солдаты выполняли, днем сталкиваясь только с такими проблемами, как поломка оборудования или перебои с транспортом, а по вечерам назначая свидание длинноволосым кудрявым бельгийским девушкам, цокавшим деревянными каблуками и проявлявшим подчас пугающее равнодушие к своим освободителям. Это была хорошая жизнь, вдалеке от тягот фронта, и вскоре каждый солдат обзавелся подружкой, который ходил по вечерам, пряча под шинелью большой пакет, который торжественно разворачивали в доме под восхищенные вздохи всей семьи. Потом следовала долгая вечерняя беседа с бесконечными паузами из-за языкового барьера, изредка прерываемая выпусками новостей BBC и стаканчиком другим слабого бельгийского пива. Затем, наконец, родственники оставляли молодых людей наедине, а поутру солдаты лихорадочно торопились обратно в часть, чтобы успеть к началу очередного дня службы. Эта идиллия была разрушена 17 декабря в 17:30. Батальон подняли по тревоге для переброски на прикрытие линии Амблева, взрыва мостов и обеспечения мер по задержке продвижения противника. Рота Сих под командованием майора Роберта Йейтса, который недавно вернулся в батальон после 3 месяцев, проведенных в госпитале, получила приказ выдвинуться в Труапон и приготовиться к подрыву мостов. Сам Йейтс прибыл на место назначения вместе с авангардом своих частей незадолго до полуночи и немедленно приступил к работе по подготовке мостов к подрыву. По счастливой случайности, когда Йейтс выглянул из окна своего командного пункта на железнодорожной станции, на глаза ему попалось одинокое противотанковое орудие, которое куда-то тащил тягач. Выяснилось, что экипаж орудия отбился от своего основного подразделения роты Би 526-го батальона мотопехоты 7-й бронетанковой дивизии. Йейтс, не утруждая себя размышлениями о правомочности своих действий, взял на себя командование неожиданно появившимся в его распоряжении орудием и приказал экипажу занять позиции перед мостом через Амблев. К тому времени, когда части Пейпера пересекли реку Вставла, небольшой отряд майора Йейтса уже находился в полной боевой готовности. 120 саперов с базуками, 4 пулеметами 50-го калибра и 1 57 мм противотанковым орудием, экипаж которого составляли Макколлам, Холленбек, Бачинин и Хиггинс. Давид приготовился и ждал Голиафа. Немцы появились незадолго до полудня. 19 «Пантер» — авангард боевой группы Пейпера. Перед самым подходом к Труапон несколько саперов все еще закладывали мины на дороге. Танки остановились. Вперед выбежала горстка солдат. Они разминировали дорогу, и стальные машины покатились дальше. Вот первая из них проехала под железнодорожным мостом и повернула за угол. Там стояло противотанковое орудие. Командир танка отдал приказ стрелять, но танк промахнулся. В ответ из ствола орудия тоже вылетел сноп красно-желтого пламени. Передний танк завертелся на месте. Потом он остановился. Гусеница была разорвана. Второй танк проехал мимо подбитого и тоже открыл огонь. Американцы отчаянно отстреливались. Снаряды лязгали в затворе орудия. Глаза наводчика были прижаты к прицелу. Артиллеристы раскрывали рты, когда отдача отбрасывала ствол назад, и в лицо заряжающему ударяла горячая, едкая взрывная волна. На булыжник падала гильза от снаряда, а в затвор погружался новый снаряд, и командир расчета хлопал солдата по плечу, отдавая команду стрелять. За спиной вспотевших артиллеристов саперы спешно завершали подготовку к взрыву моста. Несмотря на холод, им было жарко, когда они торопились успеть соединить все провода до того неизбежного момента, когда противотанковое орудие будет подбито. И вот мост готов. Йейтс проорал приказ, и середина моста провалилась в воду в желтой вспышке. Все это произошло как раз вовремя. Передняя «Пантера» сумела подойти к американскому орудию на расстоянии нескольких метров, тщательно прицелилась, несмотря на огонь последнего, и выстрелила. Снаряд попал аккуратно в самый центр противотанкового орудия. Все четверо погибли мгновенно, а само орудие было уничтожено